о любви и привязанностях. Я не требую привязанности от других и не привязываюсь сам. Привязанности – это веревки, и они не нужны мне. На мой взгляд, человек достоин того, чтобы освободиться от пут и выбирать свой путь самостоятельно. Если я правильно понимаю, к этому призывали также и Будда, и Кришна, и Христос. Смотри первоисточники. Кому был привязан Будда? И что бы он сделал, если бы обнаружил у себя привязанность? У меня нет родных, то есть людей, которые являются как бы частью меня, но много близких. Близкий для меня любой, кто сейчас со мной рядом, и я люблю каждого, в той мере, в какой каждый мне это позволяет. Любовь – это тепло и забота, это то, что делаю я, что зависит только от меня, моего душевного богатства и моего выбора. Мне все равны, и мне все равно, кого любить, но в ситуации выбора я подарю свою любовь тому, вложение в кого даст более добрые плоды. Любовь – это свобода, привязанность – это рабство. Не привязывайся ни к чему. Не привязывайся, не привязывайся, не привязывайся. Не привязывайся ни к чему. И даже там, где уже не к чему привязываться, не привязывайся ни к чему. Сосан. Экзамен на человечность. Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня. У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается. Дхаммапада. На чем вы ломаетесь? Мини-тест. Вас кто-то незаслуженно оскорбил. В такой ситуации вас заботит в первую очередь. Как бы ваша реакция, неудачная или отсутствие реакции, не унизила вас в глазах окружающих? Как бы ответить ему порезче, чтобы он заткнулся? Как бы сохранить в душе доброе отношение к миру и к нему? Чем озабочены вы? Для меня всегда главное – это правильное внутреннее отношение к происшедшему. Конечно, важно, как вы сможете ответить человеку, мягко или жестко, остроумной фразой или молчанием. Но важнее то, что будет у вас при этом в душе. Вы останетесь мудрым, человечным, сохраните внутреннее достоинство или превратитесь в злобного крокодила, мокрую курицу. Если меня задели, я иногда могу даже расстроиться. Но уж точно не потому, что какая-то соплюшка посмела так разговаривать со мной. Такие формулировки мне не свойственны. Меня может огорчить другое, то, что я завелся, что меня чьи-то слова задели, что был зол. Зачем мне так важно это правильное внутреннее отношение? Это точный барометр того, насколько воспитана, сильна и здорова моя душа. Это показатель моей нравственности. Любопытно. У большинства известных мне добрых и нравственных людей все равно есть пунктики, на которых они срываются до агрессии. Вот Саша П. Он добр и терпим всегда. Но если начинается спор... Соня Г. Простит все на свете, но что касается книг... Вера Т. Обо всем говорит спокойно и с юмором, но когда она произносит слово «предательство», цвет ее глаз меняется на багровый. Кто-то уверен, что прощаются все долги, кроме денежных. Я, как правило, ломаюсь при попытках меня унизить. Единственное, что меня примиряет с моим несовершенством, это то, что все христианское человеколюбие терял сам Христос, когда он не видел должного почтения к своему Отцу. Но способность сохранять душевный покой – не только важнейший критерий полноты нравственности. Это одно из главных условий успешного взаимодействия с людьми. Заботиться о душевном равновесии важно и тому, кого больше всего волнуют внешние результаты, возможность ответить «достойно» в самых разных смыслах этого слова. Очевидно, что разъяренная, как и убитая, как и ослепленная душа не подскажет вам лучшего ответа, лучших слов и действий. Пусть ваш внутренний душевный строй охраняют такие воины, как мудрость, понимание другого и достоинство. Мудрость. Мудрый на все смотрит с высот космоса, широко, не с позиции «ты», «я», а с позиции «люди в мире». Он видит не личное оскорбление, а естественную среди людей дикость и агрессивность, выплескивающуюся из одного на другого. Конечно, это неприятно, но стоит ли из-за этого переживать? Если он будет отвечать, то не потому, что его задели, а для того, чтобы снять напряженность и решить возникшие проблемы, если это возможно. Моя знакомая поэтесса Люба Кустова выразила все это в двух строчках. Ну, плюнул кто-то не туда, утрешься, и прошла беда. Мудрого не волнует он сам, мудрому интересен мир. Понимание другого. Почему человек ведет себя конфликтно? Потому что он сволочь? Это ярлык, а не объяснение. Может быть, плохое самочувствие? Воспаленное и задетое самолюбие? Недостаток воспитания? Самый типичный носитель конфликтов в забитом людьми общественном транспорте – озверелые женщины 45-50 лет. Когда она, пхнув тебя локтем, еще и наорет при этом, повернув к тебе красное лицо с налитыми ненавистью глазами, спастись от ответной ненависти непросто. А если задуматься о самых простых вещах, а почему она такая? Как у нее сложилась жизнь? Муж у нее хороший, любящий. И вообще-то он есть? Дети благополучные, благодарные? Здоровье хорошее? Силы есть? Жизнь осмысленна? И поскольку ответы следуют, к сожалению, почти однозначно отрицательные, то эта же измученная женщина начинает вызывать совсем другие чувства. Жалость, огорчение, сочувствие. Ей просто плохо, очень плохо. Да, конечно, сказывается и недостаток воспитания, но это тоже ее вина или беда? Интересный момент. Для многих людей развитие психологической культуры первое время не облегчает, а осложняет их отношения с родителями. Человеку режет глаза и уши, насколько поведение и стиль общения родителей далеки от достойного. Это уже шаг вперед. Человек знает, как не надо, и, может быть, даже научился, как надо, но главный шаг впереди. Необходимо понять, что родители всему тому, чем теперь гордится он, культурный, не учили, и учить их уже поздно. Да, он обученный, а они дикие. Но это значит только то, что ему теперь положено реагировать на их поступки грамотно и терпимо. Конфликтному поведению родителей и других хороших, но диких людей надо относиться философски. Они орут, следовательно, достойны жалости. Достоинство или внутренняя безмятежность. Здесь могут низко поступить, унизить нас они не могут. Шекспир. Душевно здоровый человек унижен и оскорблен быть не может. Воля любого сказать что-то в наш адрес, наша же воля – принять это или не принять. Раджнеш рассказывает красивую притчу про Будду. Когда Будда ходил, проповедуя свое учение в одной деревне, его встретили плохо и забросали бранными словами. Он сказал: «Спасибо». Люди удивились: «За что ты благодаришь нас?» Будда ответил: «В деревне перед вами люди встретили меня цветами и фруктами, но я их не взял, я в них не нуждаюсь. Вы кидаете мне бранные слова, но они не нужны мне так же. Спасибо, я их не беру». Если вам это не нужно, или у вас нет оснований верить этим людям, с какой стати вы впускаете их слова или взгляды себе в душу? Если вы знаете себе цену, почему верите случайным словам другого? То, что говорится о вас, или правда, или ложь. На правду обижаться глупо, на ложь глупо вдвойне. Прекрасную ситуацию наблюдал я у своих детей. Шурику 3 года, Ване 4. Шура стоит в шубе, Ваня ему: «У тебя не шуба». Шурик в слезы: «Шуба, шуба, что он говорит, что не шуба?» И если вам говорят, что вы дурак, но вы знаете, что это не так, вам же не 3 года, зачем же расстраиваться? Если же вас задели, обратите внимание на свои комплексы, на больные точки своей души, а не на обидчика. Если вас задели, значит, в мире 2 больных. Он, который задел вас в силу своего душевного нездоровья, и вы, который в силу своего душевного нездоровья оказался задетым. Нездоровьем кого из этих 2 больных вам, на ваш взгляд, стоит заняться? Что проще, нужнее, перспективнее? Душевно здоровый человек унижен и оскорблен быть не может. Как взрослые люди впадают в детство. А чего он? А он первый начал. Лейтмотив всех конфликтов. Вас задели? Чем же отвечать? Кого-то сразу огорчу, рецептов не имею. Но чтобы из 2 зол не выбрать злейшее, в голове стоит иметь и держать четкие критерии выбора и оценки. Я всегда задумываюсь о следующем. Интересы дела, наши отношения, мое и его достоинство, его и мое здоровье, воспитательный эффект, на что хватит сил. И с этих позиций самые распространенные ответы, как правило, оказываются не самыми лучшими.